Глава 32. Светлые, сверкающие чистотой и зеркалами комнаты были так похожи и бездушны, что вскоре Иммит перестал их различать. «Кажется, мы здесь уже были», — проворчал он. «Я помню эти шторы». «Ты что?» — удивился Энган. «Те были синими, а эти?» Он осёкся и, широко ухмыльнувшись, поддел друга. «Прости, я забыл, что ты цветов не различаешь. Я вот что думаю. Зачем тебе Куара? Ты даже не знаешь, как она прекрасна. Для тебя все черно-белое, как было со мной в подземелье. Так постарайся вспомнить, где они». Огрызнулся Иммит. Ты прошел в следующее помещение. Там царил полумрак, но отсутствие магического освещения не было проблемой. Илфикир сразу увидел их. А вот Тенган не обладал острым зрением в темноте, поэтому спросил спутника. «Здесь ее тоже нет?» «Не уверен». Рассматривая неподвижные фигуры девушек, пробормотал он. «Дай огня». Рыжий Илфикир щелкнул пальцами, вызывая пламя, и в воздухе над его широкой ладонью замерцал небольшой шарик света. Искря и недовольно шипя, он быстро завращался на месте. Стало заметно светлее. «Ох ты!» Заметив ряд неподвижных девушек, вздрогнул Энган. «Это же...» «Куара», — мрачно подтвердил Иммит. «Раз, два, три. Одна Куара и 9 големов?» Пересчитав девушек, возмутился рыжий Илфикир. «Ади постарался на славу и не отличить. А я-то думал, чего это он так спокойно позволил нам искать ее. И как теперь понять, которая из них настоящая?» «Думаю». Внимательно рассматривая девушек, чтобы не упустить ни единой детали, буркнул Иммит. «Может, потрогать?» — предположил Энган и подошел к застывшим на месте фигурам. «Ледяные големы будут холодными». «Уверен, Ади это предусмотрел», — возразил Иммит. Рыжий Илфикиру прямо тряхнул волосами и прикоснулся к руке одной из девиц, как две капли воды, похожих на росинку. «Тёплая?» — обрадовался он. Но когда подошел к другой, помрачнел. «Ты прав. Они все не холодные, дышат и даже моргают. Ади провел нас. Поздравим не ту, и Куара останется с этим подлецом». «Этого не будет», — процедил Иммит. «Я найду выход, дай мне немного времени». «Давай позовем Найдонта», — прервал его Энган. «Как художник он поймет, где истинная Куара, а где ее двойник. Что молчишь? Не волнуйся, мы помним, что у тебя еще 3 дня. Ой, уже 2. Скоро рассвет». Не дождавшись ответа от призадумавшегося Илфикиира, он отошел к окну, проворчал. «Надеюсь, Найдонт сейчас не шатается спящим по городу». «Хэйян». Иммит встрепенулся и быстро осмотрел девушек. Все они молчаливо стояли, скромно опустив головы, но Илфикиир был уверен, что слышал. Росинка позвала его. Сердце бухнуло в ребра, кровь будто вскипела и быстрее потекла по венам. Дракон отозвался, желая занять его место в мире, чтобы разнести здесь все по камешку, но отыскать ее. «Иммит», — позвал Энган, и мужчина обернулся. «Ты искришься. Что такое?» «Я вспомнил», — хрипло ответил тот. «Как узнать ее? «Так сделай это». Возвращаясь от окна, потребовал рыжий Илфикиир. «Больше огня», — приказал Иммит. Когда его спутник вызвал огненный шар величиной с голову взрослого, подошел к одной из девушек. Осторожно надавив снизу на подбородок, заставил ее поднять голову и посмотреть на него. Тут же отступил и приблизился к следующей. «И?» — нетерпеливо спросил Энган, когда Иммит заглянул в глаза каждой. «Ее здесь нет», — сквозь зубы выдохнул тот. Ярость разочарованного зверя клубилась в груди, грозя выплеснуться наружу. Но нужно было держать дракона в узде. Кто знает, что еще придумал Адий. «То есть они все големы?» — помрачнел Энган и стряхнул с ладони огонь. «Обманщик провел нас». Пылающий шар покатился к девушкам, которые при этом даже не пошевелились. Големам незнаком страх, и копии росинки растаяли на глазах. В воздухе полыхнуло, и из портала к друзьям шагнул Найдонт. Он заметил почти растаявшие фигуры и ухмыльнулся. «Развлекаетесь без меня». Пока портал не успел закрыться, в комнату проникли 3 питомца. Рык тут же подлетел к хозяину и выдохнул огонек, от которого Илфикир лишь отмахнулся. «Не дуйся, взорвешься», — иронично посоветовал он. «Не мог я тебя с собой взять». Лаши изогнула шею, наблюдая, как тают туфли последнего голема, и подняла взгляд на своего Илфикира. «Что происходит?» «Мы ищем Куару», — сухо сообщил всем Энган. Ади похитил ее и обманом добился согласия на церемонию. «Что?» — возмущенно подскочили дракончики. «Это моя вина», — понурился Швабрик. «Не досмотрел. Не уберег. Все пропало». «С тонами в беде не поможешь», — куснула его Лаша. «Выше хвост». «Что мы можем сделать?» — вздохнул синий дракончик. «Куара теперь жена Адия». «Не уверен», — возразил Иммит. «Будь это так, Илфикир не спрятал бы ее. «А если Адий добился ее согласия не обманом, а колдовством?» — поинтересовался Найдонт. «Илтас одобрит такой брак?» «Эвенвуд призывает в наш мир девушек ради сохранения магии в сердце мира», — холодно пояснил Иммит. «Пока продолжается род Илфикииров, будет жить Илтас. Магии не касаются дела сердечные, но...» «Как хорошо, что ты сказал «но», — обрадовался Энган. «Что думаешь? Говори уже». «Тогда помолчи и дай высказаться», — велел тот и продолжил. «Помните, что последнее слово всегда остается за Куарой?» «Ади не победил, он лишь выиграл немного времени. Как только найдем девушку, воззовем Кылтас». Он осекся и мрачно закончил. «Тогда и узнаем правду». «Тогда чего ждем?» — воодушевился Швабрик. «Я туда, ты сюда, а вы в другие места». «Он прав», — поддержал Иммит. «Замок Адия огромен, надо разделиться. Общаемся с помощью языка элфикииров». «Тогда Адий сможет подслушать», — засомневался Найдонт. «И помешает спасти Куару». «Пусть попробует», — поигрывая огоньком, прорычал Энган. «Илтас нас рассудит», — подытожил темноволосый элфикир и едва не бегом направился на поиски.